Глава 4. Размашисто перечеркнув исписанную страницу, Нил Степанович откинулся на высокую спинку кресла, закрыл глаза и некоторое время, закинув руки за голову, отдыхал. Сегодня с самого утра работа не клеилась. Вчера был слишком сложный и трудный день, и в голове еще ничего не улеглось, и лучше бы в очередную свободную, наконец-то, субботу не садиться с утра за стол, а отправиться в лес, встать на лыжи и пробежаться по первому снежку. Послать бы все подальше, не корпеть над своей китайской грамотой. Ведь все равно напечатать нельзя, не пустят. Ну, только и облегчишь душу, высказавшись где-нибудь на семинаре или на закрытом совещании, да и то сразу же попадешь в черный список. Хотя, если говорить спокойно и откровенно, здесь тревожиться незачем, давно уже в особый реестрик включили. Ну и пусть себе. Пробуждение одурманенного народного сознания неизбежно. Подземные толчки усиливаются и учащаются, и только власти придержащие не желают этого видеть и слышать. В кабинет с прозрачным во всю стену сплошным толстым двойным стеклом, заменяющим окно и выходящим в сад, сейчас, после первого ночного снега, до хрустального сияния белого, гляделась, свесив тяжелые гроздья рубиновых ягод, старая рябина. Игнатов сам ее посадил лет 20 назад, и, вспоминая об этом, попытался восстановить в памяти весь тот далекий уже год. Кто-то вошел. И Игнатов, не открывая глаз и не меняя позы, спросил, кто? «Тебе чаю подать, Нил?» Услышал он голос жены, затем и сама она появилась у письменного стола с небольшим расписным подносом. «Прости, но 5 часов сидишь. Не хватит ли на сегодня? Посмотри, какой чудесный день!» «Неужели 5?» — не поверил он и привычно слепо улыбнулся жене. «Спасибо. Чаю с удовольствием выпью. Поставь там, Наташа, на журнальный столик. Не забудь, Нил, мы сегодня приглашены к Евдокии Савельевне. Тебе надо успеть отдохнуть. Не работай больше, ладно?» «Вот так сюрприз. Ты серьезно, Наташ?» Поморщился он. «По какому такому случаю? У нее прием? Ну, вернее, дружеский ужин? Ты в самом деле не помнишь? События в культурной жизни страны. Высшее звание народной артистки на той неделе схлопотало». «Какая прелесть!» — не удержался Игнатов, и в его голосе послышались насмешливые нотки. «Вот именно! Все-таки схлопотала, орел баба! Ну, а мы здесь с какой стороны?» Пряча улыбку, Наталья Владимировна быстро, как-то по-кошачьи игриво погладила плечом мужа. «Не сердись, отец, нельзя же все время провести в темнице. Работа, работа, только работа. Я длинное платье сшила, вечернее, 100 лет уже в свет не выходила. Ну, если так, разумеется, надо идти». «Надо, надо, Нил. Говорят, сам Брежнев с Косыгиным будут». Леонид Ильич от голоса Зыбкиной, говорят, слез удержать не может. «Господи, боже мой!» — вздохнул Игнатов, страдая от сознания неизбежного и выпячивая нижнюю челюсть. «Приготовлено вечернее платье, и, чтобы не нарываться на долгую и глухую размолвку с женой, идти придется. Ну, хорошо, хорошо. А наши-то белые лебеди, залетные, слезливые, эта экзотика здесь зачем?» «Нил, не задавай ненужных вопросов», — попросила Наталья Владимировна и даже покачала головой, выражая свое недоумение. «Для тебя ведь ничего, кроме истории и книг, не существует. Я до сих пор не могу взять в толк, как ты однажды меня приметил и даже догадался предложить руку и сердце. Ведь для большинства людей именно личная, интимная жизнь и является самым дорогим и главным, а все остальное — только подспорье». «Прости, по-прежнему ничего не понимаю. Высоко поднял брови Игнатов и, как всегда в трудные минуты, уставился перед собой в стол. «Что там опять за китайская кухня?» Наталья Владимировна помедлила, от души забавляясь детской наивностью и неосведомленностью мужа. «Ничего особенного, дорогой мой, просто у Евдокии Савельевны будет на вечере. Интересно, кто бы ты думал?» «Ну, ни за что не угадаешь. Сама Ксения Васильевна Дубовицкая». «Что же, та самая знаменитость из академического?» — спросил Игнатов, по-прежнему больше занятый своими абстрактными, по сути дела, бесплодными мыслями о вырождении вершинных слоев российской интеллигенции. «Ну, конечно, актриса выдающаяся, женщина, на мой взгляд, весьма эффектная». «Эффектный, господи, Нил, ты отвык от простого русского языка. Эффектная, милая, Нил, ослепительная». «Наташа, я ж так и выразился». Слабо запротестовал Игнатов. «Эффектная и есть синоним ослепительной, привлекающей внимание». «Нил, дорогой мой, я рада. Ты прямо на глазах молодеешь». Не удержалась Наталья Владимировна от легкой иронии. «Вот только темперамент тебя подводит. Ты ведь не дослушал. Из охотничьего хозяйства Завидова на кухню Зыбкиной доставлены две кабаньи туши. Говорят, по центнеру каждая. Дичь добыта лично Леонидом Свет Ильичом Брежневым. И по его же высочайшему повелению отправлена по сему адресу специально для званого ужина». «Как связывается все происходящее в один узелок?» — спросила Наталья Владимировна, и в глазах у нее заиграли знакомые мужу озорные огоньки. «Нет, положительно, в мире не встречалось более тупого академика. Не понимаешь?» «Нет, не в зуб ногой», — чистосердечно сознался Игнатов и в доказательство даже разгневался и сверкнул глазами. «Ну, Наташа, у меня ведь нет времени на ваши бабьи ребусы. Ну, что такое?» «Да ничего особенного, Нил. Просто у Леонида Ильича с Дубовицкой роман». «Вот тебе и все объяснение с кабанятиной. Там, опять же говорят, уже пять поваров из Кремлевки суетятся. Так что, Нил, ты обречен сегодня на этот раут. Я любопытно и все-таки надену вечернее платье для такого изысканного общества. Не дам себе исчахнуть, терзаясь об упущенных возможностях до конца дней своих и твоих». «Боже мой, Наташ!» — почти простонал Игнатов, резво подхватываясь с кресла и потрясая перед невозмутимо наблюдавшей за ним женой какой-то старой бумагой. «Ты хоть представляешь, какая там охрана будет? Да тебя до последних трусиков просветит. А мне наплевать». Бодро отчеканила Наталья Владимировна, взяла из рук мужа старую бумагу с голубовато выцветшими орлами и положила ее обратно на стол. «Я же не собираюсь проносить бомбу». «Глупости. Я тебе уже приготовила темный костюм и положила во внутренний карман твое академическое удостоверение, не вырони. Хотя... ладно, я сама потом проверю». Игнатов кивнул, подошел к стеклянной стене и, заложив руки за спину, задумался, широко расставив ноги. Ему почему-то вспомнилась осень 41-го и встреча с Сусловым под Кизляром. Кстати, первая и произошла она в штабном шалаше в Камышах. Суслов, оберегаясь от сырости, сидел на высокой пачке партийных книг, кажется, сочинений Энгельса или даже самого Ленина, на что тогда в хаосе и разброде Игнатов не обратил внимания. А вот сейчас этот факт и всплыл в сознание с неожиданной рельефностью и яркостью. Чавкающая под ногами болотная жижа, длинное худое и злое лицо Суслова, недалекая и частая артиллерийская пальба — все это вспомнилось как нечто весьма и весьма существенное. Игнатов вначале даже растерялся от этой дикой избирательности памяти — Но затем, вспомнив еще и свой недавний разговор, весьма долгий и трудный, с серым кардиналом, подумал, что да ничего случайного в жизни нет и быть не может, что полотно жизни непрерывно, и из него нельзя выбросить ни одного мельчайшего узелка, ни одной нити, и вздохнул. На именитый вечер идти придется, а, следовательно, надо уже сейчас возместить предстоящую потерю времени и просмотреть дополнительные материалы к очередной главе. Кстати, там есть любопытные сведения о связях древнерусской живописи, того же Андрея Рублева, с эпохой раннего Возрождения. Именно творчество Рублева «Сотоварищи» и опровергает весь этот сионистский бред о дикости и варварстве русского народа и свидетельствует о его глубочайших свершениях в области культуры и духа еще задолго до прихода самого Рублева. И уже забывая и о жене, и о предстоящем вечере, и о своих необъяснимых воспоминаниях о начале войны и знакомстве с Сусловым, ныне одним из могущественнейших людей, уже не слыша напоминания об остывшем чае, Игнатов опять, как иногда говорила Наталья Владимировна, с понимающей усмешкой, втягивал свои рожки в раковину и уходил из реального мира в свой, измышленный, без ряби воды и шевеления воздуха. Правда, она порой добавляла и другое. Слава Богу, есть такой заколдованный мир. В нем можно полюбоваться своим прошлым, но в нем присутствует и отражение будущего в настоящем. Только стоит всмотреться и вдуматься. Пожалуй, именно с таким ощущением бесконечности и неразъемности времен и отправился Игнатов с женой в начале шестого к Евдокии Савельевне Зыбкиной. В ранних сумерках темнели старые ели, и загустевшая синева в их вершинах лишь подчеркивала опускавшийся на землю покой. «К морозу», — авторитетно сказала Наталья Владимировна, придерживая мужа за локоть. «Очень кстати, а то в Москве грипп начинается. Уж внучата обязательно подхватят». «Пошли, пошли, Нил, опоздаем». «Пришли уже», — сказал Игнатов. «Вот и встречают». «Проходите, пожалуйста, Нил Степанович», — раздался негромкий приятный голос, и у дорожки, поворачивающей к даче Зыбкиной, ярко светившейся всеми своими просторными окнами, возникли две стройные фигуры в полушубках и меховых шапках. «Вас проводить?» «Зачем же? Мы здесь свои, соседи, благодарю вас», — сказал Игнатов, сворачивая на дорожку между рядами голубых канадских елочек, подсвеченных низкими редкими фонарями. В просторной, оформленной под русскую старину прихожей с широкими дубовыми лавками, грубоватой выразительной резьбой на блинные сюжеты, украшавшие потолок и стены, гостей встречали две молодые женщины. Они, улыбаясь, помогали раздеться. Тут же появились широкие деревянные подносы, уставленные напитками и легкими закусками, небольшими тортинками с красной икрой или ломтиком осетрового балычка и фаршированными соленым орешком маслинами. Затем внезапно появились приятные строгие молодые люди и проводили гостей к широкой лестнице на второй этаж. Здесь, перед концертным залом, слышалась тихая музыка и негромкий и дружный гул уже собравшихся гостей, ожидавших с минуты на минуту выхода хозяйки. Задержку объясняли какими-то неожиданными обстоятельствами в самой Москве, а, следовательно, и необходимостью для хозяйки прийти в себя, переодеться и собраться душой перед столь ответственным приемом. Подходили новые и новые известные лица. Гости и не думали скучать, многие были давно знакомы и заинтересованы друг в друге, а на таких вот приемах и совершались самые важные дела, заключались пусть негласные, но, как правило, нерушимые соглашения и договоры. И Игнатов, едва окинув взглядом многочисленную публику, тотчас определил расстановку сил, и ему стало скучно. «Нил», — негромко сказала бдительно наблюдавшая за ним Наталья Владимировна, — «пожалуйста, улыбнись. Ты похож на пирамиду Хеопса. Но только посмотри, какие люди».